Братья и сестры, приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. И рад сегодня вместе с вами быть на этом месте, чтобы слушать Слово Господа, молиться, прославлять Его и радоваться вместе с народом Божьим о Спасителе, о спасении Господнем. И также вот то, что мы сейчас вот присоединяемся к этой благодарности Богу за рождение дитя, за то, что Господь благословил его. Братья и сестры, хотелось еще прочитать из Евангелия от Иоанна несколько стихов. Прочитаю из 8 главы, из 12 стиха. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“». И второе место, глава 9, 4-5 стих. «Мне должно делать дела, пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Братья и сестры, Господь в этих местах, и не только в этих еще, много мест, которые говорят о Господе нашем, что Он есть свет. Братья и сестры, значение света в нашей жизни мы можем себе представить или, может, даже отчасти, потому что мы, может, даже не задумываемся, насколько важен в нашей жизни свет. Самым первым творением, которое Бог сотворил, Он сказал так: «Да будет свет», и стал свет. Изначально Господь сотворил свет. Без света невозможно себе представить ничего. Мы живем в этой жизни, братья и сестры, и с детства ощущаем и понимаем, что такое свет. В наших домах он светит из лампочек ночью, да, каких-то светильников, и нам хорошо. Как-то мне пришлось быть в середине 90-х годов в Казахстане, в одном городе, который практически был без света. Свет там давали всего 2 часа в день. И вот в вечернее уже ночное время отключался этот свет, и город погружался в полную темноту. И вот такое было, зрелище: темные дома огромные стоят без света, на улицах нет света, люди во тьмах ходят, жгут какие-то костры, варят там себе чай и так дальше. Вот, братья и сестры, по лестничной клетке поднимаешься, темно, страшно. Вот в таком состоянии, когда нет света. Братья и сестры, это земной свет, то есть это материальное, то, что мы сегодня видим. Хотя природу света, вот я помню, еще по школе проходили, что и не могли ученые объяснить вот эту загадку, откуда берется свет, какую он имеет природу. То ли это излучение, то ли это поток частиц. И так вот и то, и другое вроде бы подходит, и то, и другое не совсем все объясняет, и так далее. Братья и сестры, а Господь о себе сказал: «Я свет миру». Доколе я в мире, я свет миру. Братья и сестры, о чем эти слова говорят? Наверное, о том, что, братья и сестры, Иисус Христос, это действительно, как мы уже в первой проповеди слышали, имеет огромное значение для всего мира. «Я свет миру». Без Иисуса Христа, без Его присутствия мир не может просто быть. Написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и через Него начало быть все, что начало быть. И без Него ничего не начало быть. То есть ничего не может быть без Иисуса Христа. И вот этот свет истинный, он просвещает всякого человека. И этот свет пришел в мир, и мир его не познал. Братья и сестры, Господь называет себя светом. Где светит этот свет? Где увидеть его? Братья и сестры, если бы мы в своей жизни могли увидеть яркий-яркий свет, вот, то как бы мы потом могли о нем рассказать другим? Другим людям. Наверное, бы так рассказывали, что я вот видел такой яркий свет, что я не мог на него смотреть. А то, на что он светил вокруг, было все хорошо, очень видно, ярко и очень было все различимо. Братья и сестры, и там не было никакого места тьмы. Вот что такое, вот так бы мы рассказали о свете, братья и сестры. Так где же светит Христос? И где увидеть этот свет? Прежде всего, братья и сестры, мы читаем Слово Божие. Вот второе место я прочитал, вернее, в начале, из 8 главы. Тут сказано так. «Кто последует за мной, тот будет, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет жизни. Не просто свет, да, но свет жизни. Вот. Братья и сестры, жизнь – это тоже понятие, оно очень такое обширное, и не объяснишь его полностью. Но здесь идет речь о жизни, которая не только вот эта земная жизнь, вот короткая, ограниченная. Каждый из нас живет и понимает, что наше здесь нахождение на земле, оно временное, и когда придут наши последние дни – когда придется переходить в Царствие Божие, прощаться с этим земным миром, то вот как раз эта жизнь земная заканчивается. 70-80 лет при большей крепости определено Господом для человека. Но и здесь, и в этой короткой жизни человек все равно имеет, до него доходит этот свет, Божий свет, свет жизни. И этот свет – и эта жизнь касается вечной жизни, которая только есть у Господа. Господь, Он вот, и владеет полностью Господь, Царь над жизнью, над вечностью, Отец вечности, мы читаем о Нем. Вот эта вечная жизнь в Его распоряжении. Кому хочет, дает ее, дает Господь. И воля Божия была, чтобы пришел этот свет, чтобы Господь Иисус Христос пришел в этот мир. Где же Он светит? Где Его увидеть? Вот Евангелист Лука в 11 главе тоже написал слова Господа, которые он слышал, ну, ему передали. Он исследовал, и вот эти слова кто-то из апостолов ему сказал, и он запомнил, и потом написал. «Изучение Иисуса Христа в свете». 33 стих и дальше. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, но не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Свет, который в тебе, вот это слово хотел особо обратить внимание. Вот, братья и сестры, где этот свет находится, где его увидеть? Когда Христос сказал: «Я есть свет жизни». Конечно, это относится прежде всего вот к внутренней духовной жизни человека, к жизни души, то, что невидимо. Вот этот невидимый, но яркий и благословенный вот этот свет, вот это сияние, вот этот светильник. Братья и сестры, когда Христос говорил эти слова, то это было в период праздника Кущи. И вот у евреев, поскольку праздники праздновались, ну, жертвы приносились в эти праздники, ну, можно сказать, ежедневно и в течение всех суток, полностью, значит, и днем, и вечером, то, когда темно было, зажигали большой светильник. Вот на дворе и в храме зажигали светильник. Этот светильник горел, вот, и люди могли вот и в темное время суток совершать служение в свете вот этого светильника, братья и сестры. И вот когда Господь проповедовал, то этот светильник тоже находился во дворе храма, ведь Господь это проповедовал в храме, вот часто, и в данном случае на этот праздник, то все понимали, что вот этот свет, этот светильник, который здесь, он, без него просто невозможно совершать служение Богу, когда вот наступает темнота. И пока вот он светит, можно делать дела. А если он светить не будет, ну, никакого другого источника света в данный момент не было. Поэтому все понимали, о чем говорит Христос. О том свете, которым он является, без которого нельзя ничего делать. Назначение света, братья и сестры, светить, освещать. Собственно, мы, братья и сестры, когда пользуемся светом в нашей практической жизни земной, то мы его включаем, и он светит, и мы не то что на него смотрим, мы долго не можем смотреть, но мы в свете находимся и делаем необходимые нам дела, которые нам нужно сделать. То есть назначение света как раз дать возможность людям что-то правильно ориентироваться, правильно совершать дела, ходить по этой жизни. Представьте себе автомобиль, который едет, и у него отключаются световые приборы. Ну, в данном случае фары и так дальше. Можно ли представить, продолжать дальнейшее движение, ну, в ночное время суток? Можно ли ему дальше ехать? Как вы думаете, братья и сестры? Я думаю, что ни минуты и ни секунды ему не следует двигаться. Лучше съехать на обочину и остановиться, и таким образом как-то сделать, чтобы все-таки, значит, свет починить и так дальше. Братья и сестры, вот так же и Иисус Христос, говоря о себе, что есть свет жизни, он хочет сказать так, что вот в духовную жизнь нашу, вот наша судьба, все мысли наши, они не могут быть правильно направлены, ориентированы, если нет присутствия Господа, если Слово Его не пребывает в нас. Поэтому вот как без света мы не можем, так не можем, братья и сестры, без Господа. И это Господь хотел именно сказать этими словами. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Братья и сестры, сегодня вот вечеря Господня, это тоже такое вот особое время, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа, вспоминаем, как свет пришел в мир. Этот свет, он пришел в мир так, чтобы светить каждому. И, братья и сестры, он осветил нас, и увидели мы свои грехи, свои беззакония, то, что мешает нам иметь общение с Господом, то, что осуждает нас, то, что совесть подсказывает. Вот в этом свете начинает говорить, обличать. Дух Святой обличает. Вот этот свет освещает, написано, просвещает всякого человека, приходящего в мир. И вот Господь, сила света такая у Господа, такое действие этого света, что Он, освещая наши грехи, Он, тем не менее, кровью Своей, которую пролил, очищает. И мы становимся белее снега, так написано, да, в Слове Божьем. Как снег, как свет убелю. Получается так, братья и сестры, что когда человек получает прощение грехов, он уже приобретает способность отражать этот свет Божий, отражать этот свет и светить другим. Потому что Господь сказал слушающим Его ученикам, говорил так: «Вы свет миру, вы соль земли». Вот такое значение, братья и сестры, имеет христианин, в котором пребывает Иисус Христос, которым Он светит, и этот свет Он распространяет, значит, среди людей. Еще такая мысль, братья и сестры, что свет вот этот духовный, он находится внутри нас. И определяется он и зажигается, можно так сказать, этот свет тоже определенным образом, божественным образом. Об этом написано в Евангелии от Иоанна в 3 главе. И всякий, ну, выше можно, 19-й, суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Ненавидеть свет. Вот смотрите, братья и сестры, это ненависть к свету, это тоже внутри человека. Внутри. Ненависть – это способность отвергать, ну, отворачиваться. Отсутствие желания. Вот такое, братья и сестры. И вот кто проявляет в себе такое действие по отношению к свету, то тоже есть причины. Почему? Потому что любит тьму, любовь к тьме. Да? И любовь – это тоже внутренняя жизнь человека. Это внутри его происходит. Вот эти чувства, расположение, вот, отвергает свет и, значит, любит тьму. Братья и сестры, действительно, поэтому вот этот свет, он зажгется только тогда в нашем сердце, когда внутри нас будет желание делать добро, будет любовь к Господу Иисусу Христу, к Слову Его, и тогда в нашем сердце загорится вот этот светильник. Когда будем больше обращаться к Господу, в молитве пребывать, в покаянии пред Богом, потому что свет освещает, и вот эти пятна наши освещает, и как хорошо, когда мы к Господу приходим, просим, чтобы Он омыл эти пятна, и в этом свете Божьем мы это все видим и радуемся, благодарим Господа. Господь сказал: «Я есим свет жизни». Братья и сестры, пришло время, когда люди распяли Иисуса Христа, когда они отвергли Его. Вот это действие тьмы, оно таким образом пыталось заглушить этот свет Божий. И вот когда Иисус Христос висел на Голгофе, написано: «Тьма объяла землю». Вот эта тьма, братья и сестры, действительно, многие, может быть, обратили на это внимание и задумались, что же все-таки происходит, что невинный человек умирает за грешников. Братья и сестры, вот это истинный свет, наш Господь. Сегодня мы будем также в свете Слова Божьего проверять свои сердца, где у нас что недостает, где, может быть, что нужно поправить, и пред Господом, пред Его светом, потому что мы все открыты. Мы можем быть скрыты для людей, но для Господа открыты. Его свет пронизывает все наши уголки нашего сердца. Но это делает Господь для того, чтобы вот именно лучше каждого из нас сделать подобными Ему. Пусть Господь благословит в этом каждого из нас. Мы будем участвовать сегодня в вечере, и чтобы свет Божий был в нас, и мы могли тоже быть светом и солью в этом мире.